Показали калистиазаби калимат хадьякуна марджахиля Куран, также издевательство над словами может быть возвращаться к Курану, вахадля якуна марджахиля Куран, иногда может не возвращаться к Курану, а якуна фи тафсиль, то есть надо там не торопиться, не надо в вопросах такфира. Пайдан из-за самят калистиаза аукратову, поэтому если ты услышишь, кто-то издевается, или читаешь, то есть какую-то статью, там есть издевательство. Если это издевательство возвращается к Аллаху, его атрибутам, к его именам, к посланнику или к Корану, то это является куфром, который выводит человек из ислама. А если же это не возвращается к этому, то есть к этим трем вещам, к Аллаху, посланнику и Корану, то мы смотрим, то есть здесь конкретно каждое положение. Поэтому, если возвращается, то есть издевается не к этим трем вещам, то есть ни к Аллаху, ни к посланнику, ни к Курану, то там есть тафсиль, то есть как к религии. Инкана раджин или ахади вталя своего куфру накбр. Если это возвращается к одному из этих трех вещей, то это является большим куфром. У инкана гайру далика фаиннаху якуну мухарраман валя якуну куфру накбр. Второй, у инкана гайру далик фаиннаху якуну мухарраман валя якуну куфру накбр. Второй, если это не возвращается к этому, то это может быть запретным и не возвращается к большому куфру. Ну, в соответствии с тем тафсилем, о котором мы сказали выше. То есть в аяте пришло, а если ты спросишь их, они скажут, мы просто беседовали и шутили. Скажи, не над Аллахом или его знамениями, его посланником вы издевались, не извиняйтесь. Вы стали неверными после вашей веры. Хазиль аят у нас сунфиан аль мустази биллахи ва расулю би аяти ля джалля валя валь максуду би аяту ла джалля валя шарайя аль куран анна хазиль мустази кафир. В этом аяте прямое указание на то, что тот, кто издевается над Аллахом, посланником и знамениями Аллаха, и под знамением подразумевается в виду шариатские знамения, то есть Куран, то, что этот человек издевающийся кафир, неверующий. Ва анна гуля янфау ятизару, и то, что его прощения не помогут ему. Би анна гукана филь хазиль валь лай, так как он халатно относился и шутил, играл. Бальгуаль кафир, то есть то, что он просто шутил и так далее, и человек становится кафиром. Бальгуаль кафир, лянна тазим Аллаху джалля валя ва таухиду юджибу алейхи алля истази. Так как возвеличивание Аллаха субхана ва тааля, его единобожие должны были обязать его не издеваться. Изам каулиху ля таатазиру кад кафартум бада иманикум хаза далиль куфруль мустази. И поэтому слова «не извиняйтесь, вы стали неверными после того, как уверовали», это в этом указание на то, что тот, кто это делает, является неверным кафиром. Фазиль ая назалят фильм Нафикин. Этот аят был ниспослан, то есть в отношении мунафиков. Баду агляль алим, некоторые ученые сказали, ляйся фильм Нафикин. То есть эти аяты не про мунафиков. Ваза галату наляси без саваб. То есть эти ученые ошиблись, кто так сказал, что это про верующих, простых людей было, а не про мунафиков. Далик аль-язбаб, то есть это по некоторым причинам. Ва минха, то есть в чем их ошибка? То есть из причин, которые указывают на ошибку этих ученых. Анна хази сура ляти фи азиль ая фи халь мунафикин. То, что эта сура, то есть в которых рассказывается об этой истории, эта сура посвящена кому? Мунафикам. То есть про мунафиков рассказывают, во-первых. Ва лянна сияк сабакуху сабакуху ва лихаку ядуля аля надда майр фи атарджуль мунафикин. И также этот контекст. То есть те слова, которые были до этого аята, и то, о чем говорится после этого аята, то есть местоимение, все они возвращаются к мунафикам, лицемерам. Всевышний Аллах Субхан говорит, «Яхдаруль мунафикина мунафикуна антаназзаля алейхим суратун». Мунафики боятся, что не зайдет в отношении их суратун наббиугум бимафику любим, в которой будет рассказано о том, что в их сердца «Кулистахзиу инна Аллаха мухриджу матахдарун». Аллах говорит, скажи, издевайтесь, Аллах Субхану Аталию все равно выявит то, что вы боитесь. Валяин сальтагум. И если ты их спросишь, видите, ты их, кого их? До этого про мунафиков говорилось. Ляйкулюнна инна макунна нахуда ваналя. Они говорят, мы просто беседовали и шутили. Фави вагира фианна сибакуха филь мунафикина. То есть тут явно видно, что то, что присутствует, то есть предшествовало этим словам, этому аяту, речь шла о мунафиках. Фаддамир фикаулихим, то есть местоимение в словах валяйн сальтагум, если ты их спросишь, я не манзукира кабля газиляя, то есть те, о ком говорилось до этого аята, вагум аль мунафикуна, это мунафика, Ля каули яхтару мунафикун, Всевышний Аллах сказал до этого, боятся мунафики, лицемеры. Сумма бали кали бадахум, потом сказал, валейн цальтам, если ты их спросишь. То есть это указание на то, что речь идет о мунафиках. Ваказалика мабадаха миналь аят. Также на это указывают те аяты, которые пришли после этого аята. Филь мунафикин, там речь идет о мунафиках. Фикаули джалли валика, сказал Всевышний Аллах, аль мунафикуна валь мунафикату бадахум мин бад. То есть мунафики, мужчины и мунафики, женщины, они одни из других. И амуруна биль мункар приказывает друг другу порицаемые, ваянхауна аниль маруф. Вот то же самое в наше время, когда я им говорю, что эти люди либо мунафики, либо мушрики. Смотри, что они приказывают им? Аллах субхана ва тааля написал, яамуруна биль мункар, приказывают порицаемые. Приказывают порицаемые. Ваянхауна аниль маруф, запрещает желательное, одобряемое. То есть запрещает, требует знаний у знающих, брать знания у уляма. И приказывает вам порицаемо, приказывает вам заниматься нечестием на земле под именем джихад. Ваях беду найди их и удерживает свои руки. И самое удивительное, что эти онлайнские муджаиды, если бы они были муджаиды, у них бы не было бы времени сидеть в интернете и забивать эти форумы. Так или так? Если бы они действительно были бы муджаидами, они бы находились на пути Аллаха субхана ва тааля где-то на войне. А они бездельники, сидят в интернете делают. У них два оружия есть. Мышка и кейборд. Валядиля туаля залика кафира, также есть другие доводы. То есть шейх доказывает, что это является, то есть аята мунафик. Фасава фидалика, поэтому правильным мнением, аналь мурад бихауляйнаху мунафикун. То есть здесь в этом аяте подразумеваются мунафики. Аммахли таухид фаиннахум ля яздуру минхум истихзау аслям. Что касается, то есть единобожников, то никогда от них, то есть не исходит издевательство. Валя устазя ля алимна аннаху гайру муаззим лилля заваджаль. Если бы он издевался, то мы бы знали, что он просто-напросто не возвеличивает Всевышнего Аллаха Субханта. Ванна таухидуху загабасин. И то, что его единобожие ушло окончательно. Лянна ля стеза ятруду таавим. Так как истеза изгоняет возвеличивание. То есть в одном сердце не собирается возвеличивание и издевательство. Вадалилю ля зидакараху фисабу бин нузуль ва кисат нузуль аззагир. И поэтому тот довод, который привел шейх по причине неспослания этого аята, и эта история неспослания этого аята, ясна и понятна. Фальваджибу аля муслимина джимину аля талиба тилальми хасан яхдару мин аль-калям. И поэтому, в общем, мусульмане, особенно требующие знания, должны бояться, то есть слов, говорить что-то. Лянна аль-кафирина это калимуна биль-калями юлькуна лягу биля балян, ля юлькуна биля балян хасна фимаджальсе бадль мунтасибина аль-хайр ва талиба тилальми. Потому что многие люди иногда говорят какие-то слова, не обращая внимания на то, что они говорят, особенно те, кто приписывает себя, то есть кахль хайр, какие-то хорошие дела делают, или же требующие знания, варубама истазиуна, варубама такалиму бикалям фи ищаймин аль-хазля, ущаймин аль-дахик. Иногда они используют, то есть смеются, или же говорят о каких-то вещах, в которых есть издевательство, лязбля, то есть насмеюсь. То есть как это получается, то есть то, о чем говорит шейх, я вам скажу. То есть у нас фасака, нечестивцы, когда шутят между собой, то есть иногда хочется же пошутить, правильно? Они используют то, что они видят, допустим, в быту, в чем они растут, в своем обществе, уличные какие-то вещи, что-то на улице, что-то по телевизору, что-то в кино видели, так или так? А иногда шайтан как обманывает тулябулем? То есть тулябулем они все свое время посвящают чему требованию знаний, изучению Курана, изучению хадиса, правильно же? И иногда они сами не замечают от того, что они живут в этой среде. То есть они же не знают тех слов, тех выражений, которые используют нечестивцы. Но они знают Куран и Сунну. И иногда им хочется пошутить, валиязубилля, и шайтан обманывает, и они начинают вот эти вот слова, то есть из Курана и Сунны, в шутки употреблять. Это неправильно, баракулуфикум. Это опасно. Вакана фиясна и газа калям фии викрула. То есть в этих словах иногда поминание Аллах. Ауфии викру Куран. Ауфии викру бадуль илим. Или же какие-то знания, говорят, Квазами маляя джус, это является запретным. Вахадьят хуля хадухум фикаули наби саусам, один из них, то есть кто-то может попасть в слова пророк саусам, вайна раджуля ля текалляму бикали матин ля юлькаля габалян. Поистине некий человек говорит какое-то слово, не обращая внимания, яху и бига финнари сабаина харифан, заходит на 70 лет в огонь. Фанасуллах аль-афу ассаляма. Шейх Фаузан баракулуфикум говорит об этом аяте, об этом хадисе, великие слова, то есть, чтобы, иншалла таля, подкрепляющие то, что я вам сейчас рассказывал. Он говорит, что в этом хадисе указание, это второй том Иоанна Туль-Мустафид, 191 страница. Ихтираму ахлиль-ильм ва адами сухрия тиминхум. То есть в этом хадисе указание на уважение ученых и отсутствие или же запрет издеваться над ними. Ау истехза бихим. Или же халатного отношения к ним, или же издеваться над ними. Лянна газаль мунафик, потому что этот мунафик каль сказал, ма райна митля курайна гауляй. Мы не видели, то есть обжор трусливых и так далее, подобно этим ученым. Кура, он же ученых так назвал. Юриду бидалика лулама, он имел в виду мунафик от кого ученых? Валюляма варафатулямбия, а ученые являются наследниками пророка. Вагум кудватулюмма, они являются примером для общины. Файзат анна филюляма фаинна газа йохдису хальхалятан фильмуштам алисляме. И поэтому, если мы начнем поносить или ругать ученых, это приведет к чему? К бардаку в исламском обществе. Ваюхалилю минкиматюлюляма, то есть поношение этих ученых, как бы снижает ценность этих ученых. Ваюхдису ташки кафиим, и люди начинают сомневаться в фии. А это бараковим кафирам, мунафикам, востоковедам все, что и надо. Если у людей ильма нет, с ними что хочешь можно делать. Если у людей ильма нет, с ними все, что хочешь можно делать. А если у людей ильм есть, их тяжело баракулуфикум с ними справиться. А кто ильм до людей доносит? Ученый. Шейх дальше говорит, нас мы унакру мимбади дуа су. Мы слышим от некоторых людей, валиязубля, которые призывают к злу. Хауляй уляма уль хайд. Хайд. Говорят эти ученые месячных. Уляма у нефас. Ученые после родовых кровотечений. Хауляй уляма уль салатин. Эти ученые правительственные. Это то, что мы видим в этих, от этих ложных, которые ложно заявляют, что они любят джихад и так далее. Разве они не эти слова говорят про ученых? Хауляй уляму багляти султан. Это ученые мула султана. Уамаш багальки, подобные слова. Или как они говорят, они сидят под кондиционерами, они делают так, они так и так далее. И весь грех у этого фасика, видите, шейх фасиком называет их, и весь грех у этого фасика, то есть весь грех ученых заключается в том, что ученые не говорят о том, что соответствует его заблудшему манхаджу, его заблудшему пути, его заблудшим идеям. Фальвакиату биль муслимина умумана валяукану миналявам ля таджуз. То есть поносить, ругать мусульман, простых мусульман, является запретным. Ляннал муслим лягу хурма. Потому что мусульманин, он обладает баракулуфикум, то есть хурма запретом. Факайфа би улятель умер муслимин валямаль муслимин. А что же тогда сказать о правителях мусульманах и о ученых мусульман? Фальваджибуль хазару мин хазиль умур. Поэтому является обязательным остерегаться подобных вещей. Вахифзуль лисан. Беречь свой язык. Васаи филислях и стремиться исправить подобное положение. Уанасыхату маньяфалю гадащай и делать насыху тому, кто попадает в подобные вещи баракулуфикум. Поэтому мы призываем всех тех братьев, всех тех сестер, которые попали в подобные вещи, попали в эту фитну, насаллахи, покаяться перед Всевышним Аллахом, субханаллах, покаяться перед Всевышним Аллахом, субханаллах, пока не поздно. Потому что если придет ангел смерти забирать душу, потом человек, если скажет, Инни туптуль ан, я сейчас каюсь, будет уже поздно, насалла аля фауляфи. Шейх говорит, фаваджибу аля лабди ан юаззим Аллах, поэтому является обязательным для раба возвеличивать Аллаха. Ван ля ят аля фаза билисанихи илля бикалямин акляху. И если он что-то произносит, должен говорить только о том, что он понял. То есть подумал сначала, потом хабли ан якулюха, до того, как он скажет. Лянна лисан гуа мауридуль халяка. Потому что язык является причиной тому, что губит человека. Ухали Муаз ли Набии саллаллаху, ухали Муаз ли Набии саллаллаху алейхи ва саллям, Муаз сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, «Ваинна я Расулла муахизуна бима акуль». Неужели посланник Аллаха, мы будем спрошены за то, что мы говорим? Что ему сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям? «Хали факилятка умука я Муаз, да потеряет тебя твоя мать, о Муаз». «Хали якубу нара финнари аля манахирихим, ау аля джухим, илля хасайду альсинатихим». Разве в огонь, то есть лицами, будут люди закинуты только, не только по причине, или люди будут закинуты, разве ты не знаешь, что люди будут закинуты в огонь по причине, то есть того, что произносили их языки? Фаллаха Аллаха филлисан, поэтому бойся Аллаха на языке, говорит шейх. Фианнаху азаму джаварихо хатра, это является самый опасный орган у человека. Вамимма ясалю ятасахалю беги кафиру минан нас, кто к чему халатные или с легкостью относятся люди. Фазару матакулю хассатун фима яталику бедин. Фазар матакулю хасафима и талакбидин. Особенно будь осторожным, когда ты говоришь о вопросах религии. То есть, когда говоришь о каком-то вопросе, что это сунна, что это бида, когда говоришь о каком-то вопросе, что это халяль, что это харам, аубиль элим, или вопрос о знании, ауби аулия илля, или же когда ты говоришь о приближенных Аллаха, то есть таких как ученые, аубиль уляма ученых, ау сахабати наби, или когда ты говоришь о сподвижниках, ау табиин, или же про табиинов, фаинна газа мауридун хатир, то есть мауриду хатир, это очень опасное место, валлаху льмустану, вакад азумат льфитна, и стало великой сейчас, то есть распространилась смута, ваннаджи ман саллямаху Аллаху джалля, и спасен будет тот, кого обережет Всевышний Аллах субхана ва тааля. Масалю льбаб. Первая масаля, баракулуфикум, хия азима анна ман хазаля бихаза кафир. То есть первая масаля, как говорит шейх, очень важный вопрос о том, что любой позволяющий себе подобные шутки является кафир. То есть шутить с Аллахом, посланником и его аят Кураном. То есть вторая масаля, анна хаза гуа тафсируль аяти фи ман фааля залика кайнан ман кан. То есть таково толкование аята в отношении совершившего это, кем бы он ни был. Третье. Аль-фарку байна намимати ва байна насихати лилляхи ва лиррасули. Очень важный вопрос. Разница между доносом и благожелательностью по отношению к Аллаху и посланникам. И поэтому баракаллаху фикум. Ауф ибн Малик, когда прошел пророку, саллаллаху салям, не пошел туда со сплетней, а это насиха лилля. То есть это благочестивое отношение к Аллаху субхана ва тааля, чтобы оберечь пророка, саллаллаху салям, от этих мунафиков, баракаллаху фикум. Четвертое, аль-фарку байна ль-ауфи ль-лази юхиббу Аллаху ва байна ль-хилза аля адаилля. То есть разница между милосердием, которое угодно Аллаха, и беспощадностью по отношению к врагам Аллаха. И пятое, анна мин и'тизар, анна мин аль-и'тизари ма ля янбаги ан юкбаль. Пятое, вопрос о том, что не каждое извинение должно приниматься, бараку фикум, как мы видим из этого аята Аллаху Аля Алям. Следующая глава, Баракулуфикум, 49. Бабу Каулиллахи Та'аля. Валейна закунаху рахматан минна минбади дарраа массадху лаякулюнна хаза ли. Вама азунну саата каймата валей ружиту иля робби инна ли индаху лальхусна. Валяну набьянна лавина кафару бима амилю валяну зиканнаху мин азабин гализа. Глава о словах Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. И если мы дадим ему, то есть человеку, вкусить милость нашу, после постигшей его нужды, он, конечно, говорит, это мне, или это мое. И говорит, и я не думаю, что наступит час, и что я буду возвращен Господу к своему. Я не думаю, что наступит час. А если я буду возвращен Господу своему, то, несомненно, для него у меня хороший удел будет. Истинно мы сообщим тем, которые не веровали, о том, что они совершали, и дадим им вкусить суровое наказание. Кали муджахид хаза би амали, вана махкукун би, вакали бну аббас юриду мин инди, вакали лахаруна аля ильмин мин Аллахи анни ляху ахль. Муджахид сказал, что это откровение ниспослано от тех, кто говорит, я заработал это собственным трудом, и я заслужил это. Ибн Аббас сказал, то есть я сам себе сделал эту милость. Другие же сказали, это потому что Аллах знал, что я этого достоин. وَقَوْلُهُ قُلْ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عِلْمٍ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي قَالَ قَتَادَ عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ وَقَالَ لَخَرُونَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ Утитуху аля шаров. Также Всевышний Аллах сказал, все мне даровано благодаря знанию. Атада сказал, здесь выражение благодаря знанию означает благодаря приобретенному мною знанию. Некоторые другие комментаторы говорят, это благодарю тому, что Аллах знает меня как человека достойного этого. Что по смыслу, похоже высказыванию Муджахиду, это было даровано мне в знак почета. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه القذر. وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة العشرة. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطع بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بيك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في السفر. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يغذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا كابر. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد لهذا. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل وانقطعت بي الحبال في السفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ به في السفر. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. Абу Хурайра, ради Аллаху, рассказывал, что слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил. Некогда жили трое из сынов Исраилевых, прокаженный, плешивый и слепой. Желая подвергнуть их испытанию, Всевышний Аллах послал к ним ангела. Подойдя к прокаженному, ангел спросил его, чего бы тебе хотелось больше всего? Прокаженный ответил, чистой, приятного цвета кожи, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди. Ангел прикоснулся к его телу, и очистилась его кожа, став чистой и приятного цвета. После этого ангел спросил его, какое имущество тебе хотелось бы иметь? Он ответил, верблюдов или коров, сомнение со стороны Исхака. И была дарована ему беременная верблюдица, накатуль-ашра, то есть верблюдица на 8-м или на 10-м месяце. И ангел сказал, пусть Аллах даст тебе в них баракат, в ней баракат. Придя к плешивому, ангел спросил его, чего бы тебе хотелось больше всего. Плешивый ответил, красивых волос, и чтобы исчезло то отвращение, которое питают ко мне люди. Ангел прикоснулся к его голове, исчезла его болезнь, и были дарованы ему прекрасные волосы. Затем он спросил его, а какое имущество тебе хотелось бы иметь? Он ответил, коров. И была дарована ему беременная корова, и ангел сказал, да будет тебе в ней баракат от Аллаха. Придя к слепому, ангел спросил его, «А чего тебе хочется больше всего? А тебе чего хочется больше всего?» Слепой ответил, «Чтобы вернул мне Аллах зрение, и чтобы я мог видеть людей». Ангел прикоснулся к нему, и Аллах вернул ему зрение. Затем ангел спросил его, «А какое имущество тебе хотелось бы иметь?» Он ответил, «Овец, и была дарована ему беременная овца». Затем животные расплодились, у одного появилось стадо верблюдов, у другого стадо коров, у третьего отара овец. Затем ангел в образе прокаженного явился к первому из них и сказал, «Я бедный путник, в пути у меня кончились припасы, и никто не может мне помочь, кроме Аллаха, а затем тебя. И именем того, кто даровал тебе приятную внешность и чистую кожу, а также это имущество, прошу тебя дать мне одного верблюда, чтобы я мог продолжить свой путь». Он ответил, Но ведь это принадлежит не только одному, или прав на этих верблюдов много у кого есть. Тогда ангел сказал ему: «Я, кажется, узнал тебя. Разве ты не был прокаженным, презираемым всеми бедняком? А затем Всевышний Аллах дал тебе это богатство». Он ответил: «Нет, я унаследовал это по наследству». Ангел сказал: «Да вернет тебе Аллах прежнее состояние, если ты лжешь». Затем он явился ко второму в образе плешивого и сказал ему то же, что говорил первому. Но он ответил так же, как и предыдущий. И ангел сказал ему: «Да вернет тебе Аллах прежнее состояние, если ты лжешь». Затем ангел явился к третьему в образе слепого и сказал: «Я бедный путник, у меня кончились припасы, и никто мне не может помочь, кроме Аллаха, а затем тебя. Именем того, кто вернул тебе зрение, прошу тебе дать мне в дорогу одну овцу, чтобы я смог продолжить свой путь». Он ответил: «Я был слепым, но Аллах вернул мне зрение, поэтому бери себе что хочешь и оставь что хочешь. Клянусь Аллахом, я не собираюсь мешать тебе взять то, что ты возьмешь ради Аллаха». Тогда сказал ему ангел: «Оставь себе свое богатство, ибо было ниспослано вам испытание. Аллах остался доволен тобой и разгневался на двух твоих сотоварищей». Шейх говорит: «Хазаль баб калявабиль лати кабляху фи баяни уджуби таазим илляхи джалю аля фил альфаз». Этот раздел, как и предыдущие разделы, в которых рассказывается о обязательности или о важности возвеличивания Аллаха субхана таля в словах. «Ванна ниама тун сабу илляхи» – то, что милости и благо Аллаха приписываются ему. «Ван юшкар алейхи» – то, что мы должны благодарить его фаюза или фатуза илей приписыванием этих милостей к нему. «Ваякулю лябду хаза ана амаллаху алейяби» – и раб должен говорить: «Это Аллах не проявил свою милость». «Валькави фигазиль масали ауан ятакалям альмар убикалям илляйся муафикан лиль хатыкам». أو هو المخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا عليه بذلك هذا قد يؤديه إلى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عليه النعمة بسبب لفظه. А ложь, проявление лжи в этих вопросах. Или же говорить человеку о том, что не соответствует истине, это противоречит тому, что знает Всевышний Аллах субхана ва тааля, то есть то, что Всевышний Аллах ему дал эту милость, а он об этом не говорит, это может привести его к гибели. И к тому, что Аллах субхана ва тааля лишит его этой милости по причине его слов. Фальваджибу аляльабди ан йатахарраса фи альфазихи хассан бима йаттасилу биллахи джалла ва аля би асмаихи ва сифати ва афали ва инамихи ва би адлихи ва хикматихи. И поэтому человек должен быть осторожен в своих словах, особенно в тех, которые связаны с Аллахом субхана ва тааля, с его именами, атрибутами, действиями, его милостями, его справедливостью и его мудростью. Хаза ваяджибу аляльабди ан якуна мутахарридан фи залик. И это, то есть, и обязательным является рабу быть осторожным в этом вопросе. Вот тахару фидалика мин камали таухид. И осторожность в этих вопросах является проявлением полноты таухида. Ляна гуля издуру тахаррус илля мин кабли лавим. Потому что осторожным в этих вопросах бывает только тот, илля мин кабли муаззим лилля. Только тот, у кого в сердце есть возвеличивание Аллаха. Муджинлю лилля, тот, кто уважает Аллаха. Мухбитун лилля, тот, кто смирен перед Аллахом. Я аляму ан Аллаха джалля ва аля мутталиун алей. Тот, кто знает, что Всевышний Аллах видит его. Ва анну субханаху валь валиль фадль. То, что Аллах субхана ва тааля, он тот, кто дал ему милость. Ху валь валиль анам. Он тот, кто ему дает благо. Ху аллази йастахикку ан юджалля фаука кулли джалил. И он тот, кто достоин того, чтобы его возвеличивали над любым из тех, кого возвеличивают. Ва йастахикку ан юхабба фаука кулли махбуб. И он достоин того, чтобы его любили больше всех. Ван юаззима фаука кулли муаззим. И чтобы его возвеличивали больше всех тех, кого возвеличивают. Аллаху джалля ва аля яджибу таукируху ва таазиму фил альфаз. Всевышний Аллах субхана ва тааля, мы обязаны уважать его и возвеличивать в словах. Ва мин залика ма акада шейх фи хазаль баб. И из этого, то есть то, что шейх, из-за чего шейх привел этот раздел, баб каули ллахи тааля ва лина закнаху рахматан минна бада дарра и массатху ля якулянна хаза ли. То есть глава слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: если мы дадим, то есть человеку, вкусить милость нашу после постигшей его нужды, он говорит: это принадлежит мне. Паль муджахид фи тафсириха. Муджахид сказал о тафсире этого аята: хаза би амали ва ана махкукун би. То есть он сказал: я заработал это собственным трудом и я заслужил это. Я не насаба ниамата иля нафсихи, а у насаба истихкака ниамати иляйхи. ваннаху ястахику залика ванна Аллаху джалалалям ятафаддаля алейхи бихаза шай. То есть он приписывает это благо себе. Приписывает это себе, говоря, что он достоин этой милости. То, что Всевышний Аллах и забывает о том, что или не говорит о том, что Всевышний Аллах субхана ва тааля, это он тот, кто проявил ему это благо. А ваннаху тафаддаля алейхи ляннаху мустахикун лихаза линам. Или же говорит о том, что Всевышний Аллах проявил ему эту милость из-за того, что он достоин этой милости. Мустахикун лималь, достоин имущества. Мустахикун лильджах, достоин какого-то положения. Мустахикун лирафати аль-кадри над нас, достоин того, чтобы люди возвеличивали его. Фасара иляхи залика шай. И поэтому он и приобрел эту вещь. Фильмаль варрифа вассама'а тайиба ляннаху мустахикун ли залика шай бифи'лихи ваджухдихи ванаху залик. И он считает, что то имущество, то положение, то уважение среди людей, с которым он обладает, всего этого он достоин своими действиями, своими стараниями и нечто подобное. Вамимма кадьятру аля кулюби дуафа лиману дуафа таухид. Из того, что может постигнуть сердца слабых веры, сердца тех, у кого слабая вера, и сердца тех, у кого слабый таухид.